תודה רבה, אפשר לשבת. שבת מנוחה לכל אחד. שבת מנוחה לכל אחד. שבת פקוי עצר. וכמו שהיה מדובר בתפילה, יחד איתנו היום אורח והחבר שלנו, אנדרי ואשתו. И как было сказано в молитве, сегодня с нами наш гость Андрей со своей супругой. Иш меот мукар квар ба кигила шелану. Мы его уже знаем в нашей общине. Ве ани бемет, ани самех, ша анахну яхолим лекабел кан орхим шелану ве лехалек эт ашаббат ве эт газман. И я очень рад, что мы можем принимать гостей, наших друзей и вместе разделить шаббат. Ве туда лель еш лану од орхим, ми нитания гамруе кигила Андрееву и что Саша. Слава Богу также за наших гостей с Натанией, Андрей со своей супругой Сашей. Кем увдим бияхат им Шмайцер. Они также сотрудничают вместе с Андреем Шмайцером. Ве они мазминутха. И я приглашаю тебя. Бакша. Можно по-русски говорить, да? Да, можно. Мне разрешили по-русски сегодня проповедовать. Фу, слава Богу, спасибо. Потому что для меня было бы это сложновато проповедовать на иврите, тем более я его пока не знаю. Вот. Ну, всем шаббат шалом. Радостные, хорошие лица, светлые. Особо вступление не надо говорить. Стартанем сразу, да? Вы готовы? Нет, все-таки скажу чуть-чуть. Ну, вы же знаете уже, что мы пытаемся сотрудничать и сотрудничаем с вашей общиной, с вашим Рэбе. И спасибо вам, что вы его отпускаете на Украину и молитесь за него, я надеюсь, когда он туда летит. И понимаете, что он летит туда не просто погулять, и грибы пособирать, так как мы грибы собирали последний раз. Вот. Да. И что на самом деле это сотрудничество, и мы верим, что это делает Господь. И я сегодня постараюсь показать, почему я так верю, откуда я так верю, о этом сотрудничестве между Эрец Израилем и Галутом, между и более конкретно между мессианскими общинами в Израиле и мессианскими общинами в Украине, ну и не только, но так как мы служим в Украине, в частности в Украине, почему мы так верим, откуда мы так верим, что вот это сотрудничество очень важно, почему мы сегодня еще, почему не все евреи сегодня переехали и не совершили алию в Эрец Израиль. Почему, например, я, как еврей и раввин мессианской общины, на сегодняшний день остаюсь еще в Украине, и потому что я в разных собраниях Израиля я встречал недоумение и такой немой, и не только немой вопрос, так, мы не поняли, а чего ты еще не здесь, а чего вы все не переехали. И вот есть определенный момент, почему это так. И я хочу сегодня показать это из Слова Божьего. И почему считаю очень важным и нужным вот такое сотрудничество сегодня ради спасения нашего народа. Здесь, в Эрец Израиле, и там, в Галуте. Ну, вы готовы, так как... Потому что то, чем я сегодня поделюсь, это такое многолетнее выстраиваемое понимание от Господа, в котором мы движемся. И вы помните, кто был в прошлый раз, по-моему, я за видение делился нашей общины. И сегодня немного как бы с другой стороны. Итак, давайте откроем 125-й псалом. С первого стиха. Песнь восхождения. Я люблю эти псалмы восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пение. Тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. И с плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. И все мы знаем, что это псалом о возвращении из вавилонского плена. И вот здесь эта тема в преддверии Пурима. В Израиле же тоже скоро Пурим, правильно? Не только в Украине. Вот как-то оно так совпадает. И вот тем более в преддверии Пурима мы сегодня... Я хочу, чтобы мы посмотрели и увидели, если так можно сказать, подходя к Пуриму, Пурим немножко более объемно. Потому что, например, я заметил, и так есть, что, конечно же, на Пурим читается книга Эстер, ну и некоторые дополнительные чтения. Но вот в ключе того служения, в котором двигаемся мы, в ключе восстановления и в ключе сотрудничества между Израилем и между Украиной, есть некий объем. Когда я говорю увидеть Пурим объемно, потому что Пурим – это события, произошедшие на Пурим, это не просто вот там вдруг почему-то ни с того ни с сего Аману захотелось вдруг навредить евреям, и произошла эта ситуация, и случайно Эстер вышла замуж за царя, и потом все таким чудесным образом оно разрешилось, и теперь наш народ празднует этот праздник, и празднует это освобождение, и празднует это спасение. На самом деле ситуация эта выглядела объемнее, потому что началось возвращение еврейского народа из вавилонского плена. Еврейский народ начал просыпаться. Вот потому что, насколько я знаю, если не так, может быть, вот Ребе меня поправит, что одно из значений галута, это тоже обозначает как бы сон. И вот то, что написано, что мы были... Мы возвращались, и мы были как бы радовались, но были как бы видящие во сне. Это, во-первых, напоминает нас, наше спасение, когда мы потому что мы возвращаемся к Богу, которого изначально потеряли. И первое время это выглядит как будто сон на самом деле. Мы не можем это соразмерить со своей реальностью, потому что мы жили совершенно другой жизнью. И вот то же самое происходило с Израилем. И ситуация не была лишь только вот там, вот в Персии, в Вавилоне, не была только вот в этом месте. Ситуация была объемная, потому что Израиль начал возвращаться. И если мы посмотрим вот это книги возвращения и само время возвращения из вавилонского плена, оно занимает около 100 лет. И были несколько этапов. И несколько там цифровых дат, в которые это все происходило. И вот когда я сегодня говорю о посмотреть немножко более объемно, то посмотреть мы можем, скажем, читать вот эти книги. Книга Ездра, книга Неемия, книга Эстер, книга пророка Захарии, книга пророка Агея. Вот эти все книги, они как бы на самом деле... Вокруг всей этой ситуации, которая не просто вот во времена Пурима, но на протяжении вот этих 100 лет. И знаете, возвращение из плена, оно немножко отличалось от возвращения или как бы освобождения из Египта. Вы знаете... Освобождение из Египта это было одно событие. Это было одно дело. Это было, когда народ, еще Бог формировал народ, когда народ попал в рабство, и было обещано, что Бог выведет народ из Египта, и потом соединит и сделает этим народом, даст Тору. И это было как бы начало пути. Вавилонский плен, это было немножко уже другое. Это, если можно сказать, уже народ с призванием, народ с Торой, народ с судьбой от Господа попадает из-за своего отступничества, из-за своего непослушания попадает в вавилонский плен. И Бог обещает в своем слове освободить. И Даниил, читая и, как написано, соображая по книгам, по Писанию, сколько же продлится этот плен, он начинает молиться, и потом начинают происходить вот эти события, высвобождение из плена, которые происходят в несколько этапов. Итак, первый этап, если мы почитаем книгу Ездры, мы видим, что, ну, даты, знаете, немножко в разных источниках, немножко бывают, как бы отличаются, но в принципе, дата, да? 70 лет, что это было указано, это было сказано, и Даниил находит это. То есть он изучает Писание, он изучает, и он видит, что Бог ему дает, он видит прямое пророчество, и он говорит об этом, что Бог указывает в этом. Он видит это из пророческих книг. Первая волна переселенцев пошла в 538 году. Ну, я говорю, что могут в некоторых источниках, некоторые даты могут отличаться, но вот как бы более-менее принято, это то, что я нашел. 538 год до нашей эры, первая волна, мы начинаем читать книгу Ездры, первая волна переселенцев. Там Зарававель, Иисус и Сидеков, там, и вот несколько, там целый ряд людей, как бы вот поднимается, вот это возвращение из плена поднимается, Бог поднимает и возбуждает вот этот дух для того, чтобы идти. Мы сейчас прочитаем это. Следующая волна, если мы читаем уже, вот Ездра приходит где-то в 457 году, то есть 538 год до нашей эры и 457 год. Это достаточно немаленький срок. Все это время что-то происходило, и мы читаем, начинались работы, начинался восстанавливаться жертвенник, начинался восстанавливаться храм, потом работы останавливались, потом враги восставали, потом опять эти работы начинали продолжаться, и что-то происходило. Но это достаточно приличный срок. И 444 год – это уже книга пророка Неемии. То есть примерно около 100 лет вот этого всего восстановления. И то, когда пришел Неемия, это уже когда были восстановлены стены Иерусалима, и, ну, то есть укрепился народ, и Иерусалим укрепился. Вот это время, 100 лет, вот эти этапы. И когда мы читаем все вот это и видим так, как бы картину объемно, просто когда я начал двигаться в этом служении, начал изучать, начал смотреть, я увидел определенные параллели с сегодняшним временем и с восстановлением Израиля в сегодняшние дни. Потому что мы, как люди, которые живем, как Писание говорит, 70 при большей крепости, 80, но сегодня еще больше, слава Богу. Это наша жизнь, и она как бы, в принципе, очень короткая по меркам в глазах Бога. Но нам кажется и нам хочется, чтобы за наш, так сказать, короткий век мы увидели весь процесс Божьей работы в своей жизни. Все полное восстановление, все восстановится, все быстро покаются, и, конечно же, придет Машиах прямо в наши дни, и мы увидим его своими глазами и встретим. Нам хочется этого. Ну, хотелось бы. Не знаю, как вам, мне хотелось бы. Но надо понимать, что у Бога есть свои сроки, у Бога есть свои планы, у Бога есть свои этапы. И нам, как людям, это важно понимать, в каком этапе восстановления мы находимся. И особенно, вы знаете, если мы почитаем книгу пророка Захарии, там особенно видно, связь восстановления того времени и восстановления этого времени. Потому что есть там такие пророчества, ну, конкретно относящиеся к последнему времени, к тысячелетнему царству и не только. Есть очень, то есть книга пророка Захарии вообще, она как бы дает такие очень, ну если просто нету времени сейчас, если глубоко посмотреть и увидеть вот эту картину объемно, то вы увидите, что мы правда можем найти подсказки для себя, как нам действовать вот в это время, беря пример с того времени восстановления. Итак, вот я себе определил, не то что определил, я увидел некоторые, я записал сегодня 10 пунктов, мы быстро про них пройдемся, я дам местописание, и вы потом сами сможете просто посмотреть. Конечно же, это не исчерпывающая информация, то есть не все, что мы можем взять, но некоторые вот наметки, как действовать. Я вот двигаюсь и имею понимание этого восстановления и как двигаться в служении именно из вот этих вещей. Потому что, изучая Писание, я беру это, я вижу, что это было тогда, и Бог действовал тогда таким образом, и я могу действовать сейчас. Итак, мы быстро прочитаем несколько, вот просто пройдемся. Я вам скажу свои мысли. Как я тебе один хороший мысль скажу, только ты не обижайся. Вот. Кстати, почему вот у нас, я не знаю, в русском синодальном переводе книга Ездры, книга Неемия, потом книга Эстер. Но хронологически происходило немножко по-другому. То есть события, которые произошли с Эстер, если взять, вставить в хронологию, то это где-то между 6 и 7 главой книги Ездры. Вот по времени это происходило примерно в это время. Поэтому я говорю, что мы смотрим на Пурим вот именно вот этой объемным взглядом восстановления и возвращения Израиля в Эрец Израиль и восстановления поклонения и служения Богу. Вот таким вот объемным взглядом. Потому что события, произошедшие там, это было следствием чего-то. Потому что работы остановились, потому что переселенцы, которые были здесь, они ослабели, потому что враги наседали, все остальное. И часть людей застряла там и не хотела уже никогда, никуда идти. И поэтому произошла ситуация, которая высвободила новую волну и новое движение для того восстановления, которое Бог определил. Итак, книга Ездры, первая глава, 1-5 стих. «В первый год Кира, царя Персидского, во исполнении слова Господня из уст Еремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом, и иным имуществом, и скотом с доброхотным даянием для Дома Божьего, что в Иерусалиме. И поднялись главы поколения Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить Дом Господень, который в Иерусалиме». Мы видим, что Бог касается часть людей, часть народа, которая находится в плену, и возбуждает этот дух. И кто-то поднимается для того, чтобы идти туда, в Эрец Израиль, и начинать отстраивать Дом Божий. И для меня это, знаете, когда я смотрю вот на новейшую историю, если можно так говорить, на новейшую историю Израиля, начинается вот это восстановление, и люди там примерно с 1880, ну, в 1881 год, такая как бы первая алия считается, из-за погромов в Одессе, с Украины, и вообще-то как бы была первая алия, которая... И потом вот ряд, несколько волн было алии, и это было все время практически связано с какими-то потрясениями, да? Но народ, Бог начал возвращать народ, начал, Израиль начал восстанавливаться физически. И для нас сегодня, когда мы говорим о нашем восстановлении, потому что восстановив Израиль физически, Бог, конечно, где-то параллельно и восстанавливал духовно, и сегодня высвобождается работа, и мы видим, что больше становится мессианских общин, больше евреев начинают верить в Иешуа, как в Машеха. Все больше и больше, и не только в Израиле, но и по всему лицу земли. Больше и больше Дух Божий начинает дуть в этом направлении, и сердца открываются, еврейские сердца открываются для того, чтобы принять это. И когда мы сегодня говорим о видении этом, когда мы сегодня говорим о восстановлении Израиля, когда мы говорим о том, что мы хотим и желаем, чтобы народ Израиля был спасен и пришел Машиах, сегодня должны быть те люди, которых коснется Дух Божий, которые поднимутся именно за это дело. Не просто за что-то, не просто хождение в какое-либо собрание, не просто заниматься чем-либо или просто приходить в какое-то собрание и быть в нем, молиться, ну, для того, чтобы Бог тебя благословил, для того, чтобы подпроклять. Ну, я не знаю, там разные есть причины личные. Кого-то должен коснуться Дух Божий, и кто-то должен понять, что он живет в это время не случайно, что он призванный, и Дух Святой касается его именно с той целью, чтобы возбудить и поднять в нем Дух, чтобы он восстанавливал то, что было утрачено. Чтобы он Божье дело принял как свое, а свое отдал Богу. И чтобы он жил ради этого, чтобы он посвятил жизнь свою этому и не останавливался в этом строении. Дальше, когда мы читаем, я кратко говорю, потому что тут практически за каждый пункт можно говорить много. Вы понимаете сами, но вы сами можете потом поразмышлять об этом. Во второй главе, когда мы видим здесь же в книге Ездры, что еще очень важно в нашем восстановлении, то, что я как бы делюсь с вами то, что я открыл для себя через эти книги, и то, в чем движемся как бы мы, и то, что может быть полезно также и вам, потому что раз вы находитесь в мессианской общине, раз вы находитесь тем более в Эрец Израиле, то, наверное, может, таки Бог что-то хочет делать с вашей жизнью, и чтобы вы таки делали что-то в этом направлении. Второе, то, что важно, тоже очень важно понимать в этом восстановлении. Вторая глава, 68 стих, здесь написано, что из глав поколений некоторые, придя к Дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. Второй момент. Я знаю, что многие вещи, о которых мы сегодня говорим, вы уже движетесь в этом. И у Рэба вашего есть понимание. И у многих из вас уже сегодня это понимание есть. Но как важно то, что делали в то время. Они не пришли в Иерусалим и... Слушай, а где мы будем храм вообще строить? В каком месте? Может, вот это старое место, оно теперь не очень подойдет? Какое-то невезучее, но несчастливое. Давайте поставим, может быть, храм в каком-то другом месте. Давайте положим другое основание. Нет, они четко и ясно понимали, что то, что было заповедано отцам, то, что было дано через Моше, то, что дано было в Торе, нужно действовать и поступать так. Нужно восстанавливать служение на том же самом основании, на котором это было разрушено. Потому что враг, знаете, враг даже что-то, когда Бог попускает что-то, какое-то действие в нашей жизни, дальше, чем основание, враг разрушить не может. Если у нас есть основания, вот сегодня говорилось о сапфире, о том, что Израиль, он как камень у основания, и Иешуа – это камень, который сделался главой угла. И тут, же нету противоречий, потому что судьба Израиля, на самом деле, она так тесно переплетена с судьбой Машиаха, самого Иешуа. Он же из Израиля. Но вообще, вот даже те события, которые происходили, он настолько Бог, родив сына своего и назвав Израиля первенцем сыном своим, он настолько там переплетено, настолько вот разных событий, которые были в жизни Иешуа и которые также происходят в жизни Израиля, что здесь нет никаких противоречий. Но если в нашей жизни основание Иешуа, если мы беремся за это дело на основании, которым мы должны были положить и которое Бог положил в нашу жизнь, враг, даже вмешавшись иногда по нашей глупости, даже если, может быть, мы попали в плен, как попал Израиль, враг не может действовать дальше, чем основание. Вот там у него дальше нету сил. И приняв решение восстанавливать свою жизнь, нужно ее делать на том же основании. И когда мы сегодня говорим о мессианском движении, о восстановлении Израиля, потому что это на сегодня это уже действительно движение по всему миру, которое набирает силы, набирает обороты. И как мы верим, в свое время будет в авангарде. И это также должно восстанавливаться на тех основаниях, которые остались, которые были оттуда. И для меня это тоже очень важно и тоже очень значимо. Дальше в Ездре, если можно так, ну я по пунктам условно разбил, я понимаю, что как бы может не все любят пункты, ну а кто-то может любит, для удобства я так сделал, чтобы донести те мысли, которые и те понимания, которые есть в моем сердце. Третье, это Ездра, 4 глава, 1-4 стих. Тоже один очень важный момент в нашем служении. Услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу, Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю, главам поколений, и сказали им, будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему. И ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда. И сказал им Зарававель, Иисус и прочие главы поколений израильских, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир Персидский. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. Первое, что есть здесь, что не все так легко будет, не все будут рады тому, что к тому, к чему мы призваны, и то, что мы делаем. Не все будут бросаться вам на шею и говорить слова благодарности за то, что вы участвуете вот в таком строительстве, в таком восстановлении. И вот участвуете вот в таком служении. Мало того, не со всеми можно строить то, к чему призвал нас Бог. Потому что все-таки вот в определенном смысле еврейское мессианское служение, оно эксклюзивно в своем определенном смысле. Что спасение Израиля и восстановление еврейской составляющей, как полноценной составляющей в теле, вот в мировом теле Машиаха, это определенная работа, которую, если можно так сказать, нужно понимать, как делать. И нельзя размениваться на какие-то вещи, мы немножко дальше посмотрим, которые могут остановить эту работу. Потому что это ослабевает нас. И поэтому не со всеми. Потому что здесь интересно, говорят, что услышали враги, Вениамина и Иуды. А потом они пришли и сказали, мы с вами будем строить. То есть иногда кто-то может заплыть в нашу жизнь, который под личиной благочестия, под личиной помощи, в таком благом и хорошем деле, на самом деле имеет совершенно другие мотивы и осознанно, неосознанно. Но цель... И враг действует через эту цель, чтобы ослабить наше строительство, ослабить вот наше движение в этом направлении. Не со всеми можно иметь дело, если вот, ну, коротко так сказать, чтобы не развивать сильно эту тему, не со всеми можно строить. Нужно, как зрелый духовный человек, должен фильтровать, с кем он имеет. Апостол Павел, например, молился и говорил... просил, чтобы молились, он говорит, молитесь за меня, чтобы Бог избавил меня от лукавых и беспорядочных людей, потому что не во всех вера. Как апостол Павел мог такое сказать? Люди же, это же дети Божьи, это же всякий, кто вот приходит и называется именем Божьим, надо все как-то вот... Ну, надо же с любовью, потому что я не знаю, как у вас, но у нас это часто бывает, что надо же во всем любовь должна быть, не понимая до конца, что такое любовь и как же она должна на самом деле проверяться и проявляться. И эта любовь не всегда, извините, когда дуют под хвост, правильно? И гладят по голове. Иногда любовь – это обличение, иногда любовь – это наставление, это какие-то... Санкции, если хотите, как вводятся, да, Бог так действует. Когда Бог изменяет, хочет, чтобы мы изменились, у людей есть разный характер. И вот процесс обновления, это процесс обновления нашего характера, нашего ума. И если характер, характер может быть или нечестивый, или благочестивый, и человек может делать грех, и он будет, может упорствовать в этом, по причине своего характера, тогда Бог, ну, вменяет какие-то санкции в жизнь этого человека. Если характер человека слабый, то Бог укрепляет его. Но если характер нечестивый, то Бог вмешивается. Потому что, почему? Потому что какие-то нечестивые привычки, они пришли с этого мира, и они тянутся за нами, и мы не хотим меняться. Тогда Бог, написано, кого любит, того наказывает. Он воспитывает нас, как мы воспитываем своих детей. Поэтому не со всеми можно делать наше дело. Нужно быть зрелым и различать. Не будем углубляться. Четвертое. Мы переходим, и можно было бы много посмотреть еще в книге Ездры. Я хочу вам лишь напомнить, что между 6 и 7 главой происходят события, которые описаны в книге Эстер. И происходит новый всплеск. Вы видите, вот мы говорили о том, что почти 80 лет прошло до того, как вышел Ездра, книжник, для того, чтобы продолжать. Бог находит людей, и Он присылает их для того, чтобы продолжалось дело. Но вот в это время происходит событие, потому что Израиль немножко потерялся, немножко... Там часть осталась в Вавилоне, и приличная часть. Часть вернулась, и здесь было трудно. Враги смеялись, потому что они говорили, неужели у них что-то получится? Неужели эти пожженные камни, они смогут что-то с этим сделать? Неужели они оживут? Это не получится у них никогда в жизни. И я читая, вот я просто очень впечатлен. У меня большое... большое сильное уважение к тем первым переселенцам, которые сюда ехали. И земля была полностью пуста, это была пустыня, ничего не было. Потом у меня большое уважение к людям, которые вот там уже последние там, 70-е, 80-е, 90-е годы совершали алию. Это было их время, и Бог как бы... призывал их, и это была большая цена, и многие из вас платили эту цену для того, чтобы быть здесь и продолжать ту работу, которую начал Бог. Поэтому это был этап. У каждого, знаете, может быть, те, которые приехали в 70-х годах, и тут было вот такой мизер верующих, и вот такой мизер мессианских общин, тем более. 100 человек было там, да, на весь Израиль. Ну, в 72-м году, что это такое? Это такое малое. Но для Бога это не малое. Это тот остаток, это тот кристалл, который Бог кинул в эту землю. И этот кристалл начал вокруг себя нарастать и образовывать все больше и больше и больше Божьего движения. И это был этап. Они растаскивали. Вот первые переселенцы, они, может быть, думали, что вот они придут, и у них сразу быстро все получится. Я сейчас говорю за книгу Ездры. Но им пришлось, они положили жизнь свою для того, чтобы просто растащить старые пожженные камни с основания храма, там вот, то, что осталось от Иерусалима. И они не увидели, может быть, некоторые из них не увидели восстановление храма, многие не увидели восстановление даже стен Иерусалима. Долго, 100 лет почти Иерусалим стоял без стен. Что такое город в то время без стен? Это уязвимый город, который кто хочет, может прийти и завоевать без особого труда. Поэтому у каждого из нас есть свои этапы. И это очень важно нам понимать в нашей жизни, тем более в нашем служении. Неемия, 1 глава. Все, мы уходим с Ездры. Неемия, 1 глава. И здесь замечательный пример того, как человек получает видение. Слова Неемии, сына Ахалиина, в месяце Кислевию, в 20-м году я находился в Сузах, в престольном городе. И пришел Ханания, один из братьев моих. Он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и о Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, постился и молился перед Богом Небесным, и говорил: «Господи Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». И дальше он молится, и он понимает, что он хочет делать. Вот эти все события, они в его жизни, как получить видение? Слушайте, видение, ну я, может быть, в прошлый раз говорил об этом, сейчас кратко скажу. Видение, оно не падает просто вот так с неба. Его не нужно, ну как, оно с неба падает, но оно не, вот так не бьет тебя как бы по голове. Видение, оно открывается, потому что если мы верим, что у Бога есть путь для нашей жизни, цель для нашей жизни, значит, это было уже у Него еще прежде нашего рождения. И то, что нужно нам, это прийти к Богу, что мы делаем через покаяние, мы приходим к Нему, мы узнаем о Нем, мы узнаем Его, и тогда начинает открываться та полнота настоящей судьбы и нашего призвания, которые были недосягаемы для нас до того времени, как мы не пришли к Нему. Поэтому видение – это уже серьезное задание, это серьезная миссия от Господа, которому доверяется, которая доверяется не всем, и только тем, кто хочет, и только тем, кто ищет. А не только ищет, а сначала просит. Может быть, вы говорите: «Да я молился уже, я ничего не понимаю, что мне в жизни делать». Библия говорит, Брит Хадаша говорит: «Просите, и дано будет вам. Попросил, не дали. Что надо делать? Ищите, и найдете. Искали, не нашли, стучите, и отворят вам». Бог смотрит, насколько же по-настоящему наша жизнь, наше сердце, насколько оно предано Ему. Помните, Он говорит Израилю: «Я вел тебя по пустыне для того, чтобы…» Для чего? Не для того, чтобы уморить тебя голодом и убить, и оставить, а для того, чтобы узнать, что там внутри тебя. И даже кому узнать? Не Богу узнать, а тебе самому узнать, что там внутри тебя. Поэтому, когда мы говорим о видении, и вот это видение, это определенные цели, это определенные понимания, что делать в жизни, что не делать, с кем не делать, в каком направлении двигаться. Вот Неемия – это ярчайший пример того, как человек, имея внутри некую неудовлетворенность, будучи полностью как сыр в масле, виночерпием у царя, царя империи, на то время громаднейшей империи, это достаточно уютная и комфортная должность, которая обеспечивает тебе безбедную старость, если тебя, конечно, случайно не отравят. Вот. Но, в принципе, ну, человек, он был евреем, понимаете? И у него вмулило внутри что-то. Его не устраивало то, что было в его жизни. Он переживал не только за себя. Он плакать начал, он когда услышал, что происходит в Израиле. Он плакать начал. Он сокрушаться начал. Он не начал молиться так, а вот видишь, Господи, они пошли, они были тебе непослушны, они испугались, они оставили эти работы, они не хотят это делать. Он не молит, он говорит, мы согрешили перед тобой, отцы наши. Он полностью растворился со своим народом, он полностью отождествил себя, он понял, что его жизнь, она не принадлежит только ему. Она принадлежит Богу, и она принадлежит тому народу, в котором он родился. И у Бога есть цель, у Бога есть план, и великое для этого народа, и нужно раствориться в этом, чтобы исполнить вместе это великое и пойти. И поэтому он молится и получает видение. Ярчайший пример. Дальше, что еще вот такое определенное откровение и важное понимание для нашего восстановления. Это 2 глава, 17 стих. 2 глава, 17 стих. «И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим им стену Иерусалима и не будем впредь в таком уничижении». Он получает видение, и он понимает, что нужно пойти, и не просто там, может быть, облагородить это или то, или сделать какую-то другую работу. Он понимает, что его цель жизни, вот Бог его для этого готовил и снарядил его для этого, и поместил его в то место, в котором он находится, для одной цели, чтобы он пошел и отстроил стены Иерусалима. И он идет, и он делает это. И для нас, знаете, стены, как написано, что город без стен это просто вот так, незащищенный. Слушайте, мы без стен, да, Господь наша ограда, да, Господь наша защита, но если мы внутри не выстроены как зрелые Божьи служители, если мы себя не выстроили, если мы не возвели, если что значит стены? Стены – это определенные границы. Это не просто защита. Стены – это определенные границы, которые очерчены в нашей жизни, за которые нам не нужно заходить. Стены – это определенные вещи, которые нам нужно делать в нашей жизни, понимая вот объем своей работы и объем своего пространства, в котором нам нужно действовать, для того, чтобы мы были успешны. Стены – это защита. Стены – это выстраивание себя в том призвании, в котором призвал нас Господь. Вот когда мы в нашем призвании, когда мы отстроены, когда мы цельные, потому что город без стен – это не целостное сооружение, ну, это не целостное. Стены – они как бы завершали вот весь этот архитектурный проект. Стены приводили и делали свою определенную работу и ставили определенную защиту и чертили определенные границы. Поэтому вот восстанавливали. У нас, например, есть как бы у нас есть молитва там межцерковная за Израиль, которая называется «Восстановление стен». Да? У нас есть там ряд моментов, которые связаны с вот этим пониманием из вот книги Неемии, то, что говорится. И для нас сегодня это очень важно, отстроить себя, выстроить себя, потому что каждый из нас – это часть, это камень вот в этом строительстве Дома Божьего. Нам нужно выстроить себя. Дальше, так, шестой пункт. Неемия, 4 глава, тоже очень известное место. Неемия, 4 глава, 17 стиха, 17-20 стих. «Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье». Известнейшее место Писания, многие его используют. Но оно на самом деле очень практичное. «Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили возле меня находился трубач, и сказал я знатнейшим и начальствующим, прочему народу, работа велика и обширна, а мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам, и Бог наш будет сражаться за нас». Вот на основании этого места Писания у нас есть вот эти как бы объединенные молитвы. Это, знаете, это место, которое показывает, что на самом деле наша работа, ну я в частности сейчас говорю за мессианское восстановление, за спасение народа Израиля, за мессианские общины, за это движение, в котором мы с вами находимся. Что работа на самом деле, она большая и она обширная. Но есть вещи, которые должны объединять нас. Например, для чего? Для сотрудничества. Потому что есть моменты, когда, например, вот пример наших конференций в Днепропетровск, нет такого уже города. Уже есть город Днепро, нету. Потому что Петровский, это Петровский был, который один из виновников Голодомора на Украине. И сейчас декоммунизация идет полная, поэтому город обрезали. В хорошем смысле этого слова. И теперь он обрезанный, еврейский город. Днепро, с таким украинским Днепро. Да? Вот поэтому, о чем я... В одной руке, да, потому что мы делаем вот объединенные наши конференции, да, вот наше сотрудничество. Это как бы определенный момент, который мы верим, высвободил Господь, и когда вот звучит этот звук трубы или призыв для праздников, да, вот мы собираемся, и там приезжают люди с близлежащих мессианских общин, там с востока, с юго-востока Украины. И мы, то есть вот есть момент, есть какие-то проекты, которые объединяют нас. И это очень важно. Есть вот эти проекты сегодня они объединяют вот Эрец Израиль, общину Эрец Израиль, общину Галута. Да? И это есть такие моменты, есть такие вещи, которые мы концентрируемся в кулаке, мы как бы наносим этот удар. И написано, что когда вы услышите это, собирайтесь, и Бог ваш будет сражаться за вас. А Бог в это время, к примеру, через эти конференции, Он совершает свою работу. Потом такие свидетельства звучат, изменения там. Кто-то, я теперь понял, что при чем здесь евреи, при чем Израиль. Я Библию стал по-другому читать. Или Бог какие-то чудеса совершил. Что-то, ну, дело двигается вот в эти моменты каким-то особенным образом. Поэтому это вот время таких объединений. И когда мы делаем это, мы должны понимать, что одной рукой строя, другой рукой мы должны воевать. Что меч Слова Божьего, что молитва, она не должна угасать. Нам нужно понимать, что нам нельзя отвлечься только лишь на строительство. Нам нужно уделять время для того, чтобы стоять в молитве, для того, чтобы ставить эти защитные стены, для того, чтобы бодрствовать, чтобы враг не смог внедриться, проломить стены, что-то сделать с нашей жизнью. То есть иногда некоторые люди, они настолько увлекаются и посвящают себя служению, ради служения, что они забывают, они служат людям, и вроде это правильно, но они забывают выстроить себя внутри, они забывают о своем духовном состоянии, они забывают о том, что они тоже из плоти и крови, что у них есть душа, что у них есть куда врагу, ну, иметь какой-то доступ или нанести какой-то урон, если они не будут бодрствовать. Они могут пустить какие-то обиды в свою жизнь, они могут пустить какое-то разочарование в свою жизнь, они могут пустить страхи какие-то в свою жизнь, что в свою очередь тоже разрушит или как бы даст болезнь и через какие-то симптомы, и человек может принять. И потом, если не бороться с этими страхами, если не противостать этому, и страх захватит тебя полностью, практически это поражение. Страх начинает бомбить нас в самом настоящем смысле, самым прямым образом, через мысли, через какие-то, может быть, духовные образы, через какой-то сон, что мы вдруг что-то нам приснилось страшное, мы проснулись, это что-то плохое будет, это с детьми, или со мной я заболею, или что-то вот, и человек как в копилку, если это провалилось, и начинает расти, это практически поражение. Нужно сражаться. Нужно не забывать, что одной рукой надо строить и делать дело Божье. А другой рукой нужно сражаться. Нужно стоять в вере, нужно стоять в духе, нужно бороться со страхами, бороться с обидами, бороться с сомнениями, с неуверенностью. И тогда таким образом строительство будет успешно. У нас осталось чуть-чуть. Неемия 6 глава, с 1 стих. Когда дошло до слуха Санавалата и Товии аммонитского раба, там в другом месте написано, что Товия аммонитский раб, Гешема равитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, не оставалось в ней повреждений. Впрочем, до того времени я еще не ставил дверей. Тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать: «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать: «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». Помните, мы говорили о том, что есть люди, с которыми нельзя строить. Потому что их мотив, он не помочь на самом деле. Нам тяжело это понять. Иногда, когда мы искренне идем за Богом, искренне любим Бога и видим в людях только хорошее, нам тяжело понять, ну как это? Это же люди, как враг может действовать через каких-то людей в нашу жизнь и там не помочь нам, а наоборот развалить и ослабить нас. Но поверьте, такое бывает. Люди каким-то непостижимым образом дают место врагу, и они даже сами не подозревая, они иногда есть орудия в руках врага для того, чтобы ослабить и разрушить нашу жизнь. Поэтому есть люди, с которыми нельзя строить, но которые будут препятствовать. Знаете, здесь я хочу сказать, вот 16 стих здесь дальше говорит, что когда услышали об этом все неприятели наши, когда стена была отстроена, все было сделано, эти все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Когда кто-то будет мешать, знаете, как происходит? Сначала они вот эти будут подсовывать компромиссы, искушения. Ну ладно, там что-то будут пытаться повлиять. Сначала они будут смеяться с себя. Потом они будут тебя пугать. Потом они будут пытаться договориться с тобой. И только лишь потом они увидят, что действительно это дело, если ты делаешь то дело, которое... А я верю, что мы делаем то дело, которое сотни мест Писаний черным по белому говорится Богом напрямую об этом служении. Потом они признают это. Но сначала они будут смеяться, сначала они будут говорить, неужели этим иудеям, что эти евреи они себе попридумывали. Кипы понадевали. Ну, здесь как-то понятно, а там же на Украине, так кипы понадевали. Что вы там одели? Во что вы там замотались? Что вы там... Они сначала смеются там. Ну, здесь, я же понимаю, что... Потом они будут видеть, что дело... Они начнут пугать тебя. Потом, видя, что не удалось запугать, они будут уговаривать, пытаться договориться. Он говорит, мы читаем, говорит, пусть придет, приди, поговорим, надо там серьезные дела вот порешать, сейчас мы с тобой поговорим, давай договоримся. Но цель одна – остановить работу. И только лишь потом, когда ты не будешь отвлекаться, и ты будешь идти в том, к чему призвал тебя Бог, благословляя их, как раньше, да, у нас было, говорили, что будьте благословенны отсюда. Не поняли? Будьте благословенны отсюда. Ну, это так харизматы ругались раньше, да? Нет, ну вы не в курсе. Я же говорю, раньше харизматы ругались так. Ну, нельзя же, матюкаться уже нельзя. Там, как бы, застой нет. Поэтому говорят, будьте благословенны отсюда. Это такое харизматическое ругательство. Не знаю, сейчас я в последнее время не слышал, а раньше такое было, да? Вот такое. Поэтому, когда они поймут, что то, что ты делаешь, это Бог, а это произойдет, как Библия говорит, что вы пожнете в свое время, если не ослабеете. Восьмое, это мы будем читать там, если будете читать дальше, вы увидите, что праздновался Суккот, что праздновались другие праздники. Это как раз и есть то основание, на котором нужно строить. Вот доставая все вот эти утраченные моменты в истории, и вы знаете... И не нужно бояться, вот если мы прочитаем в 9 главе, 8, по-моему, 9, 8 глава, мы прочитаем о том, что они праздновали праздник кущей, и не было такого аж со времен Иисуса Навина. Не вдаваясь в подробности, со времен Иисуса Навина до этого момента прошло практически 1000 лет. Представьте, Израиль 1000 лет не праздновал праздник кущей так, как праздновал его во времена восстановления. 1000 лет прошло. Да наши, вот деды так не делали, прадеды так не делали, прапрадеды не делали. А Тора говорит делать. А Бог говорит делать вот так. И когда мы берем даже вещи, которые в тысячелетиях просто затерялись, затерлись, замылились, и начинаем делать, но если это действительно то основание... Не нужно этого бояться, и нужно дальше развивать это. Ну, я говорю, за праздники, это настолько важно, такое восстановление идет. Сегодня, может быть, кажется нереальным, что там изменятся, перенесут. Ну, например, сегодня в Украине уже, к примеру, ну, казалось, Украина же православная, ну так, вроде как бы, да? И поэтому Рождество празднуется по православному календарю. Но сегодня уже даже там на уровне правительства, вот в этом году проскочили вещи о том, что как бы, ну может быть перенести на 25 декабря, там как бы по католическому Рождеству, потому что и там некоторые даже пытались вроде как и законодательно это внести. Ну это не нужно, понятно, делать. Но сам смысл, что некоторые вещи, которые, казалось бы, настолько не укоренились и не могут измениться, Бог все может изменить. Сегодня Бог может совершить такое действие, что вообще всю Вселенскую Церковь, вся Вселенская Церковь перестанет праздновать все языческие праздники, все перейдут на библейские. Может быть, это сегодня кажется как утопия, и это недостижимо и невозможно, но Богу все возможно. Поэтому восстановление на основаниях и праздники – это такая часть важная, не только, но праздники в том числе такая важная часть восстановления. И даже если это кажется замыленным, затертым, просто потерявшимся в тысячелетиях, если это Бог делает, и это Его, все восстановится, и не нужно бояться этого делать. Предпоследняя, Неемия, 13 глава, 6 стих. Просто я вот так быстро иду, показывая вам эти... вот этот момент. Важно. Здесь идет, когда все наладили, наладили служение в храме, десятины, все, все приношения. Но когда Неемия отлучился, и это тоже один такой важный момент, потому что в 6 стихе написано, когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32 году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. И он вернулся опять в Иерусалим. И он... То есть мы видим, вот это как бы эти моменты где-то касаются нас, тех, кто в Галуте. Потому что кто-то может совершать работу именно вот таким образом. Сегодня вот так вот евреев еще в Украине. Сегодня Украина вот так, и, например, я сегодня не здесь по той причине, что есть вот эта работа там. Не просто потому, что я боюсь, не хочу сюда ехать, боюсь каких-то трудностей или других условий. Если Бог скажет вот так в мою жизнь, потому что помимо, конечно, есть же слово, но это первое на то, на чем мы стоим, но есть... Для верующих Нового Завета есть еще водительство Духа Святого, которое очень важно, и которое, и мы даже знаем, вот правда, я знаю людей, которые, оставив служение там и приехав сюда, они потерпели кораблекрушение в вере. Как? Пророчества говорят. А я вижу из книги Неемии, что Неемия, и для меня это, для меня, поймите, это не отговорка для меня, и не, ну, что вот я нашел себе отмазку, почему я могу не ехать. Я понимаю, что Бог, но я, наша община, все наше, как бы, все, что завязано вокруг, как бы в нашем круге жизни, все двигается и действует на восстановление и на спасение Израиля. Здесь в Израиле и там в Украине. И мы завязываем вот эти нити сотрудничества для того, чтобы это усиливало. Потому что мы даже видим, что иногда были моменты, когда здесь ситуация проседала, и приезжали, и это вместе усиливало и производило работу здесь. И потом опять перетекало, он уезжал, и что-то он там, какие-то, может быть, ресурсы, еще что-то задействовал. Но у него была цель, у него было видение восстановления Израиля. А не просто сам себе делаю, что хочу, живу, как хочу, никакое слово мне не указ. Поэтому я вижу важность вот этого сотрудничества и перетекания движения Духа Святого оттуда сюда. И это только усиливает, и только усиливает. И я знаю, что больше людей будет сюда ехать, больше служителей будет ехать сюда, людей, которые уже с призванием, которые прошли определенный путь там, которые не просто прошли путь, а имеют определенные плоды уже в служении там. Они будут сюда тоже приезжать, и это будет усиливать нашу совместную работу и то, что делает Бог. И последнее, десятое такое, последнее. Важное понимание, мы частично об этом говорили, что все, что делает Бог в это время, все вот эти этапы восстановления, Нам нужно сегодня увидеть эту объемную работу Бога. Ведь нам же это доступно. Нам доступна история, нам доступны книги Священного Писания, нам доступно поразмыслить и понять, в какое время мы живем, и что Бог сегодня делает в мире, и что Бог сегодня делает с Израилем. Нам все это доступно, было бы наше желание. Поэтому важно понимать, и не только понимать, но быть довольным, конечно же, благочестивым и довольным, и благодарным Богу за то, что мы увидели какой-то свой участок работы. И нам надо приложить максимальное усилие для того, чтобы завершить его, для того, чтобы сделать его. Как первые переселенцы разгребали пожженные камни, потом кто-то восстанавливал жертвенник, кто-то начинал приносить жертвы, кто-то восстанавливал потом храм, кто-то приходил, как Ездра, приносил Слово Божье, там написано, читали, выносили, читали, и народ, написано, четверть дня стоял, слушал, потом четверть дня молился. Вообще, это сколько четверть дня? По три часа? Три часа стоял народ, Слово слушал, потом три часа весь народ молился и каялся. И вот такое сильное, сильное духовное восстановление было. Это не просто там, что ну когда там уже, сейчас уже пора там все, сейчас закончим, уже пора. Знаешь, у нас иногда, правда, бывает, затянется прославление, бывает такое. Да, и, ну в Дусе, то в Дусе, конечно. У Дуси обовязково. Конечно, но, знаете, иногда, ну к чему здесь? К тому, что мы просто, я за литургию, как бы, вот, ну мы по-человечески иногда настолько ограничиваем Бога в плане того, что вот, Господь, смотри, мы два часа в шаббат тебе посвятили, мы идем, и мы здесь уже томимся. Когда закончится прославление, когда слово закончится, когда это, потому что уже там же, уже что-то там в голове туда-сюда крутится, мы уже не здесь, мы уже там, и мы ограничиваем Бога вот своим человеческим пониманием. Это языческий подход. Мы должны быть открыты, даже если затянется на три часа, и нашей плоти не всегда... Но это будет Бог, и это будет действительно, как то кажут, у Дуси, то мы должны быть готовы к этому. Бог может действовать по-разному. Дух Святой может действовать. Ему иногда надо время просто для того, чтобы мы побыли в Его присутствии, чтобы в тайной комнате мы побыли побольше, со Словом мы побыли побольше, чтобы никуда не бежали, никуда не спешили. Я иногда практикую выезды, уединения молитвенные, ну, сам. Уезжаю, могу три дня, там, вот, как-то был там 7-8 дней, почти 10 дней был, да? Фу, вообще. Но первые пару дней вот так рвет внутри, вырывает тебя просто. Ты не можешь успокоиться, тебе надо куда-то ехать, что-то решать, в голове какие-то мысли крутятся, пыль никак не осядет. Вот это все как рвет прямо и просто вырывает, вырывает оттуда. И когда ты держишься за это и постепенно начинаешь успокаиваться, слово, молитва, просто поспишь, отдохнешь, начинаешь, вот как будто пыль оседает, и все. Приходит шалом такой, и уже никуда, уже когда там потом, наоборот, когда выезжать, время приходит, уже не хочется никуда ехать. Уже не хочется, а надо, потому что Иешуа, он когда уходил в гору, он потом спускался к народу, да. И он шел, и он служил людям. И это наше призвание служить людям. Но, знаете, вот это сильное такое, вот это желание... вырваться оттуда вначале, просто вырывает тебя из Божьего присутствия. Поэтому Богу иногда просто нужно время, чтобы мы даже много не говорили Ему, чтобы, может, просто помолчали в Его присутствии, просто почитали Слово, поизучали. И тогда вот происходит настоящая глубокая работа в нашей жизни. И это высвобождает нас в Его призвание. Поэтому нам важно понимать, даже если мы не увидим, и Машиах не придет в наше время, у каждого из нас есть своя работа от Него. У каждого из нас мы живем в определенный этап, в определенный период времени. Давайте будем благочестивы и довольны, потому что написано это великое приобретение. Аминь. Давайте помолимся. Боже, мы благословляем Твое святое имя за то, что Ты дал нам часть в Торе Твоей, за то, что Ты дал нам часть и участие, и судьбу в Твоем призвании. И в частности, мы живем просто в потрясающее время, когда многие пророчества ожили, оживают и еще оживут. И мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня удостоены, чтобы молиться и ходатайствовать, и служить, и восстанавливать спасение нашего народа, нести имя Иешуа как знамя в народ Израиля и в народы мира. Боже, и мы молимся о том, чтобы то, что Ты начал совершать, чтобы мы оставались в этом участниками, потому что с нами или без нас Ты однозначно это сделаешь. Но, Боже, дай нам быть настолько прилеплены к Тебе, к Твоему призванию, в любви ко всему Израилю, к людям, живущим вокруг Израиля, как здесь, в Эрец-Израиле, так и там, в Галуте. Боже, благослови нас Твоим благословением. Распространи пределы шатра нашего. И пусть рука Твоя будет с нами, охраняя нас от зла, чтобы мы не горевали. Бешем Йешуа Машхейну. Аминь. Пожалуйста, присядьте, слава Господу. Большое спасибо за слово. И я буквально несколько слов хочу сказать, вот подчеркнуть мысль, чтобы вы на это обратили внимание. Вот каждое поколение, которое возвращалось из Галута, из Вавилона, оно было довольно тем, что они сделали. То есть они были довольны своим уделом. Понимаете, никто не говорил, ну что я тут мусор разгребаю, вот эти... Мне бы жертвы приносить, или мне бы там на трубе трубить, да, или что-то такое делать. Вообще Андрей побудил меня, я буду молиться о том, чтобы вот по этой книге немного поговорить, да, попроповедовать. Один стих только вот я вам покажу из Неемии. Это 4 глава, 10 стих, посмотрите. «Но иудеи сказали, ослабела сила у носильщиков, а мусору много». Мы не в состоянии строить стену. Понимаете, кто-то просто мусор таскал. Это не мусор там с бумажками. Это строительный мусор, это тяжелый мусор. Это грязь, это пыль. И вот в 4 главе интересно, враги смотрят на них и думают, слушай, у них так идет, у них так все, надо как-то помешать, у них сильно получается все. А евреи, когда смотрели, говорят, ну все, мы уже выдохлись, мы больше не можем ничего сделать. Понимаете, одни на них смотрят и думают, такая сила, как бы их остановить? А евреи думают, мы уже все отдали, все, дальше мы не сможем. Как по-разному можно смотреть на одни и те же события. Вот спасибо за вдохновение такое. Но я еще раз подчеркну, кто-то думает, ну что мы здесь такого в Израиле делаем особенного? Тут, значит, в Индии крусейдами стадионы люди собирают. Там вообще, как фотографию посмотришь, знаешь, как все народы, все цветное. Там и проповедник такой блестящий стоит в этом всем. Ну что мы тут в этом? Мы должны понимать, мы сегодня создаем фундамент своим детям, своему поколению, вот будущему. Я очень благодарен за это слово, потому что оно абсолютно подтверждает мое видение, что все, что мы сегодня делаем, это посев. Мы работаем не для себя, не для своих как бы лавров и выглядеть очень презентабельными в телевизоре или в Ютубе. Мы работаем, все свои силы мы сегодня кладем на то, чтобы толкнуть вперед учеников, вот поколение молодых. И я этим занимаюсь, вы знаете все, много лет. И дальше буду это делать. Не себе, вот в проповеди это прозвучало, а дать другим. Не своего искать, а благополучие. И если наши дети вперед вот так толкнут внуков, а я надеюсь на то, что мы еще и правнукам ускорение придать сможем. Это сегодня молодое поколение, знаете, им 15 лет, он устал, он руку поднять не может. Я смотрю на них, думаю, вообще как в анабиозе они. Он еле передвигается в 15 лет. Я устал. А что он скажет в 50? Он уже лежачий, наверное, будет. У нас сейчас есть время для свидетельства. Свидетельство есть у кого-то?